А так все шло своим чередом согласно составленным планам, моего вмешательства не требовалось, вполне неплохо шли тестирования на планете прямо на борту ботов, найденных людей с высоким порогом интеллекта сразу же отправляли к нам на орбиту для установок нейросетей, пока была полностью занята медсекция флагмана военного флота корпорации, но с нашим прибытием часть местных жителей стали направлять к нам на установки. Среди будущих управленцев на установку прибыл и старейшина Дунан, мы с ним перед его отлетом, уже после установки, плотно так пообщались, сами мы по прибытию тоже просто так не сидели, всех раненых, что закончили лечение, отправили или по местам службы или на планету, я успел взломать изрядное количество искинов и передал их ремонтникам, так что они развезли их по разным боевым кораблям и переделанным гражданским лоханкам пиратов и фактически ввели их в строй, по крайней мере, летать и стрелять они могли, но все равно нужно провести изрядное обслуживание, что корабли не видели давным-давно. Следующие 5 дней я серьезно поработал, пришлось задержаться на сутки, не все искины или электронные носители взломал, а когда это сделал, объявил о нашем отбытии, и так задержались, однако уйти не успел, с планеты пришел вызов из начавшейся формироваться администрации старейшины Дунанна, тот попросил задержаться, он вылетает к нам на подаренном ему мной шаттле, трофей с пиратов, пилот был из Нарцев Зории, ждать пришлось достаточно долго, порядка 1,5 часов, что-то задержало старейшину на планете, он связался, и искренне извинился за задержку, так что особо напрягаться я не стал, все 3 наших корабля были готовы к отходу, а это наш линкор и оба груза пассажирских судна с тыловыми службами и вольнонаемным персоналом, те не имевшие привычку долго находиться в замкнутых помещениях, немного напрягались, но психологи из медиков помогали, гасили недовольство, то, что мы вот-вот должны были отбыть, уже всем было объявлено по внутрикорабельным сетям всех 3 кораблей, а тут эта задержка. Я в системе уже 5 дней, мы со старейшиной не раз встречались, если точнее 2 раза, после установки имплантов, ему после ее аквизиции залили в память сети разные базы знаний по администрированию, ну и там по мелочи, все что нужно для управленца. А 2-й раз встретились перед официальной передачей всех боевых кораблей и гражданских судов, захваченных у пиратов, Нарцем, сам я естественно в этом не участвовал, только дистанционно под аватаркой командора Бая, но сама передача прошла вполне торжественно и даже празднично. Из всех кораблей и судов всего 5 боевых кораблей и 3 переделанных из гражданских судов рейдера были более-менее живы и их можно было использовать по назначению. Наши инженеры и техники, бросив все остальные дела, за 3 дня экстренно привели их в порядок. Среди боевых кораблей был легкий крейсер и большой фрегат, что мы захватили у флотского тяжа в соседних системах. Там тоже не такой и большой ремонт требовался, сделали и порядок. В общем, началось возрождение боевого флота Норда. Так что церемония действительно была торжественной и ее транслировали по всей планете, благо телекоммуникационные спутники покрывали всю поверхность планеты, кроме морей конечно. Работники телеканала, их прибыло всего 12, костяк так сказать, остальной персонал из местных будут набирать, да что будут, уже набор идет, установили на площадях крупных селений большие щиты-проекторы, так что у кого не было коммуникаторов или планшетов, смотрели церемонию передачу по ним. Огромное количество народу собиралось, чтобы посмотреть, как шла передача боевых кораблей военным Норда. Да, 2 дня назад были сформированы 3 службы, первая военная, флот, 2-я армия и 3-я патруль. Как я понял, последняя служба чисто поисковики, это Нарцы так замаскировали эту службу. Вот перед началом церемонии старейшина и посетил меня, подарил памятные подарки. Очень понравилось древнее оружие, парные клинки, тем более я довольно неполый фехтовальщик. Общались мы на разные темы, старейшина общался со мной ровно, с уважением, так что хорошо поговорили, причем обговорили все темы, которые остро стояли перед нордовцами, поэтому причин такого срочного вызова я не видел. Все вопросы решены, пираты побиты, оборона создается крепкая, наши военные помогают в этом, все направления перекрыты, все сектора под перекрестием пушек сразу нескольких кораблей или оживленных довооруженных остовов в корабельном кладбище. Мера временная и вынужденная, появится карательный флот, кровью умоются, по планете также все вопросы закрыты, предатели выловлены и казнены, этим местные занимались, среди них выявили агентов-пиратов, на планете обнаружили два малых мобильных гиперпередатчика. То, что пираты теперь знают об освобождении Норда, факт, успели передать, пока их не придавили, сейчас там радиоигра нашей разведкой шла, дезугнали, именно поэтому и шли такие спешные приготовления с обороной, и я не отводил свои корабли от Норда, для Зории хватит и Старсивера, тем более он был в полной боевой. «Старейшина подходит к вашим апартаментам», — сообщил Георг. Пару минут назад он также сообщал, что шаттл «Дунанна» совершил посадку на летной палубе линкора, и тот прошел к ожидающей его гравиплатформе, на которой вылетел ко мне. Сам «Дунан» был один, без сопровождения, охрана, личные телохранители в количестве двух голов, остались на борту шаттла. Безопасность на борту «Бастиона» старейшине гарантировал я лично. Помимо Георга пришел также отчет от службы безопасности корабля. Старейшину просканировали еще на летной палубе во всех диапазонах, пуст, ни взрывчатых веществ, ни оружия, лишь ритуальный нож, который был с ним в прошлый раз. Тот его открыто на поясе носил, раздолбайства на моих кораблях не было, и служба безопасности делала свою работу от и до. Порядок на корабле. Присаживайтесь, поздоровавшись, указал я на кресло, встречались мы в том же моем кабинете, командор Бай, что и встретил старейшину на входе в моих апартаментах, и проводил в мой кабинет, остался стоять у дверей, не спеша покидать помещение, сложив руки на груди, он замер, всем видом показывая, что сдвинуть его вряд ли получится. Мы согласны, прямо сказал Дунан. На что я вопросительно поднял бровь, даже не делая попытки что-то сказать, пришлось тому самому объяснять. Твой намек не поймет только глухой или слепой. Даже так, усмехнулся я, и на миг задумался. Задуматься было о чем, еще как было, дело в том, что был посыл к старейшине с некоторым предложением, но не на словах, больше невербально, психопатическое управление человеком. Если так понятнее, сейчас поясню, я очень опытный переговорщик, многие ранги в базах знаний, например, в психологии или психологии переговоров, в 7-м ранге, конечно, мой такой малый возраст сильно мешал, практически на 50% снижал мои возможности, но я решил рискнуть, именно поэтому я тогда и встретился лично с Дунанном. Хотя мог создать еще одну голограмму и вести беседу дистанционно, не раскрывая себя и свои планы, как это сделал сам, кто-то бы подумал, что я бессмысленно выдаю свои секреты и планы на будущее, но это не так, все было выверено и обдумано, я знал, что делаю, мне был нужен Норд, нужен со всем населением, только так и никак иначе, в общем, зная и умея вести переговоры. Я таким маневром пытался вложить в голову Дунанна, что без моей корпорации и главное меня, им будет не просто тяжело, фактически невозможно. Значит что? Значит нужно уйти под мою руку, я приложил все силы и все свои умения, чтобы вложить это в голову Дунанна, моя оговорка, что Норда нет в моих планах, намек, скорее толчок для старейшины, что эти мои планы нужно изменить на совершенно противоположные. Психология переговоров не терпит спешности, именно поэтому и приходилось затягивать переговоры, раскрывая часть своих планов. Старейшина тертый калач, ложь почует сразу, так что правда и только правда. Честно говоря, я думал, что старейшина слетел с крючка и моя попытка не удалась, но тот в данный момент прямо в лицо мне сказал, что все понял. Более того, не обижен и даже согласен, нужно немного прояснить этот момент, может я, что не понимаю, так что затянем беседу. Вы о чем? Почти сразу поинтересовался я, едва заметно улыбаясь, это специальная подсказка от меня старейшине, и тот, похоже, понял, потому как сам ухмыльнулся в бороду и без каких-либо колебаний прояснил. Народ Норда решил, что будущему императору нужны свои верные люди, Норд готов войти в личный лен будущего императора Росси. Вот прямо так народ и решил. Без особо удивления спросил я, уже догадываясь, что мне ответит. Вчера после торжественной передачи кораблей пиратов нашим военным из клана Остр, Нарцевзории, они у нас пока одни подготовленные специалисты, был собран совет старейшин, именно на нем после 16 часов дебатов и было принято такое решение с преимуществом голосов. Норд уходит в личный лен будущего императора. Информация о вас лично я не выдавал, а вот о планах сообщил. Насчет них договоренности не сообщать у нас не было. Поэтому и не было, чтобы дать вам лазейку, и вы ею воспользовались, спокойно пояснил я. Значит, вот почему к той горе слетались старейшины всех поселений, как их у вас называют, глаз народа. Мне доложили об этом, но для чего был собран совет, выяснить разведка не смогла, у вас хорошая охрана, наши дроны-диверсанты не смогли проникнуть в общий зал под горой, где и проходил совет, вернее проникнуть они смогли, но слишком поздно, старейшины уже начали расходиться. Я так и думал, что вас не сможет не заинтересовать сбор совета, моя охрана докладывала, что замечала странные движения в темноте, но это все, что они могли вам противопоставить, согласился старшина, и вдруг сделался совершенно серьезным, пристально рассматривая меня. Чего тот ждет, я понял прекрасно, ответ ему нужен, но все же тянул время размышляя, сам добивался того, о чем шла беседа, но я не колебался, решение принял давно, просто обдумывал, что сказать, но мне действительно был нужен, за 3,5 веков рабства, постоянным опасением, что заберут, сделают рабов, те своего начала не потеряли, как были надежными людьми по своей сути, так и оставались, ведь не зря раньше Норд был личным леном императора, именно так, нарцы основа гвардии бывшего императора, во всех спецподразделениях армии или флота мелькали их светловолосые макушки, все налоги с планеты шли в личную кассу императора, в общем, плюшек было много, к этому я стремился, и упускать такую возможность не хотелось. Кстати, а те требования, что выдвигали нарцы, при подписании о торговых и военных соглашений, у них 2 пункта были, скорее всего, проверка, те проверяли, как я себя поведу, это Дунанна идея и его исполнение. Видимо, экзамен я выдержал, раз они снова решили стать вассалами, причем решение было осознанным, явно обдуманным, 16 часов споров и ругани, но они действительно решили уйти под мою руку. Нет, я об этом не знал, дроны действительно не смогли проникнуть в зал совета Норда, так, скорее предположение, и похоже попал в точку, несмотря на то, что прошло 4 века, даже 4,5, нарцы сохранили в преданиях память о счастливых временах под рукой императора, родители рассказывали детям, а те своим детям, так что слухи о тех временах походили на сказку, я об этом был в курсе, знания еще из другой жизни, было дело, узнал, хоть и случайно, но получил нужные сведения, так что когда такое предложение поставили на рассмотрение, то скорее всего решение принято было достаточно быстро, все выросли на этих сказках и преданиях, тем более как спаситель. Я открыто выступал в глазах нарцев, ведь действительно освободил и все обещания выполняю, не буду скрывать, на этот момент я также надеялся. Даже сделал копию внутренних законов Лена императора Антран в прошлом, у него было 4 планеты в личной собственности, ни один норд, послабление в налогах, много разных гарантий, в общем люди, что жили на планетах императора, были обеспечены и оснащены заметно лучше, чем другие граждане империи, об этом не мог не знать Дунан и остальные старейшины, а если даже кто не знал, как раз вчера при решении этого вопроса и просветили в суть дела, то, что Дунан меня раскрыл, конечно, неприятно, однако с его житейским опытом, скорее всего, было нетрудно понять мои мотивы. Хаем, скажу честно, ваше предложение мне интересно. Когда я это произнес, Дунан расслабился, внешне это было очень трудно заметить. Он изменил чуть наклон головы и слегка откинулся на спинку кресла, хотя продолжал смотреть на меня немного напряженно, со всем вниманием. Старейшина даже не обратил внимания на дроида Стюарда, что подошел к нему с бокалом и бутылкой, так понравившимся ему вина. Сейчас решалась судьба всего Норда, и мы оба это прекрасно понимали. Однако нарушать тишину старейшина не спешил. Сейчас у нас шло маленькое, но все же противостояние, при этом понимая, что в нашей беседе первую скрипку играю я, Дунан не мог этого не заметить, тот не пытался изменить ситуацию, Верие поначалу пытался, но понял, что не ему со мной тягаться, седьмой уровень психологии переговоров, это очень круто. Я так понимаю, пакет законов моего Лена вами уже подготовлен, поинтересовался я, делая глоток сока. Как и ваш, усмехнулся тот. Согласен, играем почти на равных, меняемся. Конечно, нейросеть у Дунана уже действовала, и тот, не задействуя планшет, что был закреплен у него на поясе или коммуникатор на руке, мысленно отправил мне файл их копии свода законов Норда. Я же с планшета отправил ему на сеть свою копию. С полчаса я изучал свод законов, сравнивая его со своим. Дунану же на это понадобилось минут 5. Все же нейросеть более технологичное оборудование и позволяет работать на более высоких скоростях. Тем более он, насколько я знал, после крайнего его тестирования успел изучить безуровневую базу об управлении и настройке нейросетей, знал, как ею работать, да и все базы за те немногочисленные ночи успел поднять по первый ранг. В общем, кое-какой чужой опыт из баз знаний тот приобрел. Похоже, как и янорцы использовали в виде шаблона старый свод законов еще прошлого императора, что почил с большей частью своего населения во время нашествия арахнидов. У Дунана фактически изменений не было, кроме пары моментов, соответствующих текущему времени. Кстати, у меня были схожие, да и вообще обе копии свода законов, но составленных разными специалистами, были на удивление схожи. Кто же это у вас такой специалист по юриспруденции? Поинтересовался я. Мы и не такие дремучие, бандиты и работорговцы, конечно же, пытались нас свалить в дремучую пропасть, лишив зачатков цивилизации, но рабочие искины у нас есть, вернее один, в одном из бункеров гражданской обороны. Бандиты его долго искали, агентов среди нас вербовали, но так и не нашли. Программы по юриспруденции у него были, вот он все и составил. Как я вижу, сравнивая оба свода законов, поработал очень хорошо. А у меня это был экзамен среди юристов-стажеров, самый лучший доработал лично. Ладно, вы уже поняли, что Норд мне интересен, и интересен именно в виде личного Лена. В другом качестве он мне не нужен, как мы теперь оба понимаем, нас всех устаревает сложившаяся ситуация, вы отходите под мою руку, я вас беру под свою защиту, теперь обговорим, как пройдет официальная процедура принятия вассальной клятвы, ну и будем выслушивать ваши просьбы и пожелания. Как я знаю, Норд нуждается практически во всем, мы обговорили со старейшиной процедуру вассальной клятвы. Честно говоря, я ее уже в прошлой истории этой жизни уже проходил, тогда мне было 17 лет, и я открыто выступал, сейчас же процедуру требовалось усложнить. Мое желание не выставлять себя на общее обозрение играло немаловажную роль. В общем, вассальную клятву мне будут давать дистанционно, мое присутствие не обязательно, вынесут паланкин на главную площадь столичного поселения Норда. Тот всего 2 дня как стал столицей, черные шторы не дадут заглянуть внутрь, этого хватит для демонстрации, а через 10 лет раскроюсь, уже все будут знать, когда пройду процедуру вступления на престол и произнесу речь, ну а клятву будут давать владельцу корпорации Росси. Много времени это обсуждение у нас не заняло, оказалось, Старейшина со своими людьми уже все придумал и даже начал организовывать. При этих словах я покосился на него, похоже, Дунан был уверен, что я приму его предложение, намек я понял, да и тот видел это, так что, не прерывая беседы, мы продолжили общаться, когда закончили с принятием общей вассальной клятвы, перешли на другие темы, по поводу нужд Норда и его населения мы ничего не говорили, вот после принятия вассалитета тогда, пожалуйста, а сейчас рано, в принципе, какие тут нужды я более-менее знал, разве что, что-то новое сообщат, поэтому и был столь неожиданен вопрос Дунанна, к тому же тот снова перешел на «вы». «Скажите, господин, что вам нужно уже сейчас, люди?» Пожал я плечами, стараясь не показывать своего удивления, какие-либо вопросы или предложения обсуждать до принятия вассальной клятвы, перед переходом под мою руку, не то чтобы странно, а просто не принято, рано, однако Дунан его задал, поэтому и получил честный ответ. «Люди, мне нужны люди в мою корпорацию, пока 1050, в основном на флот и армию, потом чуть позже еще, вы же очень злы на работорговцев, вижу, как кулаки сжимаются, 10 лет я буду наблюдать за вами, отбирать лучших в гвардию, когда флот и армия освободят все планеты бывшей империи Антран и я реализую свой план и на базе корпорации разверну империю, тогда да, я вам снова начну доверять». «Сейчас я не доверяю никому, уж вы должны меня понимать. Как видите, я честен, я планирую сформировать флот, большой флот, по кому нанесу удар, вы знаете, пираты и работорговцы должны быть уничтожены или, в крайнем случае, изгнаны, пока мы сталкивались с не самыми лучшими их силами, разведка, что допрашивала пленных, ясно выяснила, что сил у них предостаточно». Успели накопить за такое время, нанести превентивный удар мы просто не сможем, не успеем приготовиться, в моих планах освободить все планеты захваченные пиратами и осваивать их, у вас население 5 миллионов насколько я помню, в действительности почти 8,5, мы занижали численность населения для пиратов, тем более, то, что нарцев несколько больше, чем мы выяснили еще при допросе пиратов или снятии данных с захваченных носителей памяти, радовало, это с одной стороны, с другой, ведь в прошлой жизни, когда я освободил Норд, мне говорили, что население на планете не больше 5 миллионов, где тогда эти 3,5 были. Пираты могли, конечно, часть вывести на продажу или по своим нуждам, но не думаю, что такое количество им потребно, тем более нарцы среди пиратов как рабы не сильно ценились. Им интересен нор как кормушка, морепродукты и другое продовольствие они распространяли по своим анклавам, очень ценилось оно, а рабы так, если кто заказывал, и видимо такой заказ поступил, причем большой, если такое количество подростков начали отбирать, значит... Тогда или от меня скрыли истинное число жителей, или пираты побили на планете не 100 тысяч, а гораздо больше, даже не знаю, что тут верно, мы несколько часов просидели с Дунанном, решая организационные вопросы, уже по другой теме, по организации вассальной клятвы все было решено. По всем трем моим судам прошел отбой вылету, задержка на пару дней, тут точный срок сказать я не мог. Корабли снова перешли в режим ожидания, медсекция линкора, раз «Бастион» не улетел, была снова включена в общую работу и к нам на борт стали доставлять нарцев на установки имплантов, а то наши медики думали отдохнуть за время полета, нет, еще пару дней поработаете, глядишь, 70-80 человек через себя пропустите, установив им нейросети с имплантами, сейчас каждая хирургическая капсула на счету. Медтехники уже осмотрели все захваченное медоборудование, то, что можно привести в порядок, уже приводили и включали в общую систему. Кстати, у пиратов особо не принято на кораблях иметь медкапсулы, на обоих линкорах что-то вроде больниц, на госпиталь они не тянули, было, однако ресурс их был низким, вот и доводили хотя бы до 50%, и сейчас наши медики их активно эксплуатировали. Ну а инженеры и техники ремонтной службы моей корпорации на каждое переданное НАРЦам судно или боевой корабль старались ставить хотя бы по одной капсуле, лечебной. Ну необходимы они на борту корабля, еще как необходимы, а медика можно обучить одного из членов экипажа, а не специально подготовленного специалиста. Оно так по количеству экипажа экономится, да и вообще НАРЦы решили много что перенять у нас, включая разноплановое обучение. У меня люди, закончив получение одной специальности, старались получить вторую и местным это очень понравилось. Однако это на будущее, тут только с установками некоторым закончили, и они только-только начали учить базы знаний. Кстати, специализированных обучающих капсул у пиратов было найдено всего 4 единицы, на весь охранный флот всего 4, с учетом того, что медкапсул по общему количеству было, если считать медсекцию на орбитальном терминале, всего 133, то количество, конечно же, не впечатляет. Причем 3 капсулы были еще более-менее, а вот 4-ю наши медтехники забраковали, износ сумасшедший, место ей на свалке, а те 3 капсулы отправили на тяж, там уже были выделены отдельные отсеки для флота Норда. Вот в этих 3 наши над ними немного поколдовали, поднимая ресурс, и учились будущие старшие офицеры флота Норда. Пока небольшое количество, но легли они на все 10 дней. Это я пояснил проблему с капсулами и людьми, чтобы прояснить вопрос с освобожденными рабами. Мы именно это и обсуждали со старейшиной. Местные, ладно, они, стараясь отойти от тех ужасов рабства, которые успели хапнуть по полной, быстро стали приходить в порядок. Родная планета все же, можно сказать, родные стены помогают. А вот что делать с остальными? На мой взгляд, я принял изящное решение, оставшихся рабов, что были освобождены нами, а их насчитывалось около 300, прогнали через капсулы, у некоторых удаляли рабские сети, у других стояли более-менее нормальные сети и даже имели некоторые базы знаний. Им просто проводили диагностику, некоторые требовали лечения, запущенные болезни. Пираты на это особо внимания не обращали, но мы решить этот вопрос не успели. С планеты валом пошли раненые гражданские, отчего у нас даже лечебные капсулы были заняты. Это сейчас полегче стало, а тогда медики зашивались. Не до освобожденных было, тем более экстренных у освобожденных было только 3, которым требовалось срочное лечение. Их вылечили, тут без вопросов, я немного о другом, мне эти освобожденные были не нужны, со всеми работали следователи СБ, в общем не наш материал, сломленных хватало, себе на уме, в общем разных, поэтому мы и оставляли их тут на Норде. Однако как люди, освободившие бывших рабов, мы за них в ответе, я просто не мог их вышвырнуть, так что на каждого, включая местных, были заведены личные счета в моем банке, и каждому выделилось единовременное пособие как пострадавшему от действий пиратов, то есть бывшему рабу, в количестве 10 тысяч корпоративных кредитов, с учетом того, что 1 тысяча кредитов это как зарплата неплохого техника, позволяющая прожить пару месяцев не напрягаясь, пособие очень велико на мой взгляд. Помимо денег после диагностики, а бывшие рабы все их прошли, те прилучили карты удостоверения личности, местные с припиской «житель Норда», остальные с пустой графой «места жительства». Их данные были занесены в общую базу, копия уже отправлена в архив Назории. Так вот, некоторые освобожденные, процентов 20 от общего числа, оказались вполне ушлыми ребятами. Сообразив, что с ними никто нянчиться не будет, да возможно они на это и не рассчитывали, знаете какие вокруг времена, те поступили, как им советовали мои люди, те, у кого уже стояли нейросети, закупали дополнительные базы знаний, насколько денег хватало, и сейчас учились, специальность получить хотели и подтвердить. Тем, у кого удалили рабские нейросети и сейчас проходили реабилитацию после этого, полгода будут похожи на сонных личностей, эмоций будет мало использовать. Этим забронировали со скидкой сети, некоторые, видимо, еще имея возможность соображать, уже оплатили установки сетей третьего поколения плюс, пилотских, у кого интеллекта хватало, или техников, было и несколько будущих медиков, такие нейросети много не стоили, скидки большие были, 4800 кредитов со всем комплектов имплантов, ну и плюс базы знаний, если брать второго ранга, то по минимальному уровню по базам, можно получить специальность младшего техника или пилота. В общем, дело двигалось, мы и о них со старейшиной пообщались, как реабилитацией на планете занимались, туго шло, но шло. Тут другое, около 20 бывших рабов фактически были в состоянии овоща, поздно мы их освободили, рабские нейросети сделали свое черное дело, убили их мозг, это обуза и это понимали все, мир жесток, тут ничего не попишешь, если тех, кого еще можно, мы попытаемся вытянуть, то возиться с этими овощами, просто глупо, и так считали все, это трата ресурсов и времени, в общем, по приказу старейшин, их тихо умертвили, можно сказать, провели эвтаназию, похороны прошли тихо и незаметно, подобное на рассмотрение общих масс не выносит, по остальным рабам скажу так, те, кто не успел попасть под сильное влияние рабских нейросетей и которым их удалили, ставили в нашем филиале корпорации нейросети, а в продаже было только третье поколение плюс, и учились, ну или ждали в очереди своей установки. В медсекции филиала был всего один врач с четырьмя подчиненными медиками и четыре хирургические капсулы. Не скажу, что большая медсекция, но главное, что работа шла. Вот эти освобожденные, из тех, что после рабских нейросетей еще что-то соображают, или из тех, у кого стояли нормальные сети, старались найти работу здесь на Норде. Не сказать, что охотно, но их принимали на временные ставки, до момента, пока не взрастят своих специалистов. Некоторые из освобожденных приобрели билеты до Зории, первый караван уже ушел и те улетели с ними, в общем, полная свобода действий, мы им не няньки, много что мы обсуждали, некоторые взаимодействия или сотрудничество, после чего Дунан Нот был, у него слишком много работы, одна организация вассально клятвы целой планеты чего стоит, что ж, раз есть свободное время, займемся им, и скины я у местных все взломал, но, оказалось, успела скопиться еще одна пятерка, это уже с судов корабельного кладбища, которые вскрывают, те, что можно восстановить в отстойник, те, что нет, идут в качестве доноров, последнее их пристанище свалка, как раз с такого судна донора и притащили 5 искинов, вот взломаем их и отправив на склад флота корпорации, в резерв, когда Бастион вышел из гипера, я находился в рубке, тут же на своем месте наблюдателя-координатора, пока шло сканирование системы, пусто, лишь были засечки разных кораблей, но они тут давно дрейфуют, а вот минное поле засечки слабые давало, все же напыление на корпуса мин частично гасили излучение радаров и сканеров, вот пока мы, сбрасывая скорость, медленно двигались к минному полю Декона, и ожидали выхода из гипера обоих транспортов, шло обсуждение дальнейших действий. Первое, выпускаем спасательный бот, у того манипуляторы по бортам, и пилот очищает коридор через мины, главное не коснуться контактных взрывателей. Мы с Лидией, еще в той жизни пробовали, просто так, испытали, толкнув к мине ободранный и поврежденный корпус челнока, рвануло только так, поэтому рисковать не будем, коридор пошире сделаем. Второе, благополучно войти в безопасную зону системы, сблизившись с флотской базой и орбитальным терминалом, после чего начать восстановление системы, обороноспособности, возможности жить, ну и очищать ее от всего мусора и обломков, мне это уже приходилось делать, так что по памяти, во время полета в гипере к Декану, я составил предварительные планы для командующего гвардией, чтобы тот следовал инструкциям. Причем не жестко прописанные пункты, работать будет по ситуации, чтобы оперативно отреагировать на нештатные случаи, всякое может быть, в последнее время я работал и общался только с ним, именно он и будет командовать в системе Декона, гражданская администрация в его подчинении, включая наместника планеты, ну а третье, самое простое, обжиться тут, надеюсь, все три пункта будут выполнены, в прошлой моей жизни нам это удалось в полной мере, только Лидию не нужно допускать до аборигенов внизу, а то снова что-нибудь натворит, богиня-мать ее, к счастью с нами ее не было, да и мала она пока еще, когда спасательный бот только начал работу с минами, на борту в качестве оператора находился один из офицеров-саперов, пилот в одиночку работать с минами опасался, из гипера один за другим вышли оба наших транспорта, что вызвало радостное оживление, как в рубке линкора, так и в других его отсеках, у многих находились семьи на борту транспортов, быстрый обмен сигналами позволил выяснить, что серьезных проблем за время полета не было. Кстати, от Норда до Дикона лететь нам пришлось 12 дней, 3 прыжка делали, да и то из-за транспортов, Бастион и за 2 бы смог добраться до места назначения. Транспорты подлетели ближе к нам и замерли неподалеку, между кораблями стали летать челноки, я дал отбой боевой тревоги, так что некоторые члены команды пользовались возможностью навестить своих родных. Это вполне дозволялось. Бастион контролировал округу на большие расстояния вокруг нас. Незамеченным близко не подберешься. Наблюдая, как работает наш спасатель, вполне продуктивно. Часа 4 и мины будут отбуксированы в сторону, освобождая нам проход. Я размышлял о своих последних действиях. Принятие вассальной клятвы на Норде прошло вполне благополучно, даже празднично. Жители Норда радовались этому событию, хотя немного удивляло. Конечно, однако ничего, я даже речь произнес, модулировав голос под взрослого, поблагодарив жителей за такое доверие, пообещал сделать все, что в моих силах, чтобы Норд снова стал безопасным с высоким уровнем жизни, например, на Зории, где размещался головной офис моей корпорации, я не брал планету под контроль, соответственно распределять бесплатные базовые нейросети, не видел в этом смысла, однако по Норду смысл как раз есть. Всем, кто не пошел работать по контракту, в начавшиеся образовываться частые фирмы или государственные компании и службы, где те получат нейросети и базы знаний, смогут получить по желанию базовую сеть с бесплатной установкой, но без баз знаний, там пусть сами закупают, тут по желанию, чуть доплатит. Будет возможно приобрести специализированную нейросеть в филиале корпорации, это все на будущее, когда к Зории вернусь, к фабрикам, а пока столько нейросетей, 8,5 миллионов, у меня просто не было, это ведь не один год работать нужно, похоже. Операторы для обеих фабрик все же понадобятся, нужно подумать, серьезно подумать, да что это, еще фабрики нужно перевозить на Дикон, я их не сворачивал, как находится на Старсивере, так и находится, чуть позже перевезу, когда тут все будет готово, в принципе на этом все, работы в системе Норда, да и на самой планете шли активно, восстанавливалось все что возможно. Пираты до нашего отлета так и не появились, хотя карательный флот мы и ждали, не зря Дезу гнали через взятых резидентов, ловушку им приготовили, серьезную такую ловушку. Была полная решимость нанести им серьезные повреждения и выбить как можно больше боевых кораблей, в этот раз ювелирно действовать не требовалось, даже если рабы на кораблях погибнут, а как нам хорошо известно, они имеются на всех кораблях. Тут ситуация будет кто кого, не до подобных моментов, если кто выживет, считай, повезло, освободят и выдадут разовую материальную помощь, дальше пусть сам крутится, а если нет, на нет так и суда нет, в общем, оставляли мы систему разворошенной как муравейник, как я уже говорил работы шли большие, наши инженеры и техники зашивались, надеюсь, нарцы быстро подготовят своих людей. Все же отобрали пока 600 будущих техников и 20 будущих инженеров, более того трети уже поставили нейросети, остальным активно ставили и учились базы знаний, глядишь через несколько недель, некоторые из тех, что подняли базы знаний до минимального уровня, вольются в работу хотя бы младшими техниками, так сказать, на подхвате, все помощь. Вот такие дала. Кстати, проход в минном поле, наконец, был проделан и бастион, включив щиты, первым двинул вперед, часть мин щитами он подальше отодвинул, иначе не проходил, но ничего, оказался внутри безопасной зоны. Следом по очереди зашли транспорты и все три корабля двинули к флотской базе. Спасательный бот, догнав нас, пристыковался к одному из шлюзов линкора. Он там все время полета и находился, на летной палубе места не хватало, по внутрикорабельному времени уже была ночь, лампы на потолке начали тускло светить, поэтому, не ожидаясь, когда мы доберемся до базы, много маневрировать требовалось. Все же обломков кораблей военного флота погибшей империи Антран и Арахнидов хватало, направился в свои апартаменты, что делать гвардейцы знали, даже ночью будут идти работы, так что пусть действуют, утром узнаю, смогли вскрыть базу и добраться до складов, где хранятся снятые старые искины базы, или нет, еще нужно пройти до реакторного отсека и диспетчерского модуля, что также непросто. Пока одни будут вскрывать базу и запускать ее, другие начнут работы по системе. Посещать орбитальный терминал пока не требовалось, но обломки нужно убирать уже сейчас. Где стоит вполне рабочий буксир, я знал. Работы по его выводу из режима консервации минимальны. Бот с двумя техниками и пилотом для буксира уже вылетел к нему. За сутки те его запустят. Еще сутки на выход на полный режим работы и можно использовать это судно. Правда, перед этим нужно взломать три искина, что находится на борту, но это уже моя забота. Те небя были вполне целы, а само судно на консервации находилось, когда в систему ворвались корабли арахнидов. Кстати, минное поле не было таким уж плотным, имелись в нем бреши, о которых я знал, через которые пауки, одержавшие победу в этом сражении, ушли, просто лететь до них далеко, вот мы и проделали свой коридор, как раз удобно от него к Зоре лететь, или Норду, в самом проходе разведывательный зонт оставили, а по пути к базе сбросили ретранслятор, так что за нами в систему никто незамеченным не проникнет, подстраховались, дальше понятно, приведем в порядок флотскую базу, жить временно будет на ней, благо жилых модулей хватало, всех заселим, заняв едва 10% площадей, даже меньше, а потом начнем дальше реанимировать все то оборудование, что тут находилось, сразу же начнем строить город на планете, а также площадь под орбитальные лифты. Планов много, осталось их выполнить. Когда я покинул рубку, то прошел мимо своих телохранителей и направился к апартаментам, да-да. У меня теперь не только дроны-телохранители были, один находился у меня в апартаментах, другой на борту спасбота, моего личного судна, нет, это были живые люди, старейшина Дунан настоял после того, как мне все жители Норда принесли вассальную клятву, оказалось клан, где готовили одних только телохранителей, они прошлого императора и охраняли, был практически уничтожен нашествием. Из всего клана на Норде выжило только трое, но молодцы, неимоверным усилием всей тройки удалось возродить клан из пепла, и тот снова стал хоть и малым кланом, но полноценным. Готовил он также телохранителей, и вся охрана у старейшин Норда состояла из их представителей. Клан назывался Алые, если перевести, то Роза, красивая и шипастая. Всего телохранителей мне выделили 9, как их называют, Шут. То есть сработавшаяся группа, с детства их готовили на совместную работу, так что друг друга они понимали от и до и действительно являлись первоклассными телохранителями. Причем я усилил эти возможности, 7 установил нейросети с усиливающими боевыми имплантами модели штурмовик 8-го поколения плюс, с серьезными боевыми комплектами баз, плюс некоторые получили дополнительные базы знаний, вроде пилотов малых кораблей, погонщиков, снайперов или саперов, разнообразие баз знаний было велико, командиру и его заму поставил нейросети модели тактик, именно командир и определял, кто из его людей кем станет, по 3-4 специальности в будущем выучат и сдадут, пока все по первой учили, со мной или при мне всегда находилось двое, остальные в обучающих капсулах. Возможности постоянно находиться в обучающих капсулах у телохранителей не было, в экипаже хватало желающих подучиться медикаментозно, так что вставали в общую очередь, и когда она доходила, ложились на сутки или двое, вот так и учились, причем желающих было настолько велико, что использовались для обучения даже лечебные капсулы, но не реаниматоры, они как раз для этого не годились. А так на 9 человек было 6 мужчин и 3 девушки, вот они и являлись моей непосредственной охраной. Правда, для настоящего императора охрана чересчур мала, как у обычного старейшины, так то должен меня охранять полный шутар, а это без малого 200 телохранителей, причем прислуга тоже из них, повара и остальные, вот так вот, серьезно все на Норде поставлено, даже удивительно, что они смогли сохранить традиции и мастерство за такое время под плотным колпаком, и фактически рабством, а так конечно старшины молодцы, телохранители, это больше было подарком от них, причем окончательно и бесповоротно, телохранители моими стали навсегда, уйти уже не могут, если только по старости, но до этого еще очень далеко, клятву верности от всей девятки я принял, со всеми Лай уже поговорил, пообщался, побеседовал, негатива ко мне или к моей корпорации ни у кого среди них не было, не выявил, что меня заметно успокоило, нормальные парни и девчата, да и к работе своей относятся со всей серьезностью и профессионализмом, последнее удивительно, если учесть, что нейросетей у них ранее не было, с малых лет обучали и все давали. Сейчас меня сопровождал один из парней, кстати, мой тезка, и девушка Лана, в бронекобизах, с игольниками на поясах, парными клинками за спинами, ну и бластерами в кобурах на груди, все базы знаний в первый ранг они уже подняли, некоторые и во второй, но и без этого знали, как с подобным оружием обращаться, сейчас лишь усвоили теоретические знания и начали изучать практические, боевые тренажерные комплексы в десантной секции были в их распоряжении, они начали даже совместные тренировки с моими гвардейцами за время полета в Гипере, те, кто был свободен от дежурства по охране моего тела, и от обучения, всегда находили время дополнительно подучиться, жажду новых знаний я заметил во всех нарцах, что встречал, даже старейшина Дунан на ночь не спать ложился, а в обучающую капсулу до утра, поднимал нужные базы, чтобы вести переговоры, все же перед моим уходом именно его я, как хозяин Норда, назначил наместником, дальше пусть сам крутится и формирует свою администрацию, тот это дело уже начал, просто продолжил усиленными темпами, получив новые мощности. Ночь прошла спокойно, как в принципе и следующие, особо в дела гвардейцев я не вмешивался, за следующие 2 недели, шла активная работа по системе, сам я в основном занимался дешифраторами, не хочу упускать это направление и отдавать на откуп специалистам, один раз обжегся, теперь на воду дую, взламывать скины флотской базы как раз не пришлось, я знал, где находится планшет главного инженера базы, на котором и была нужная информация, включая коды доступа не только к этим скинам, а вообще по всем, что входили в сферу его интересов, планшет, конечно, был серьезно зашифрован, неудачный взлом мог уничтожить всю информацию, но я его взломал, так что все скины были установлены вместо БИА, их мертвые тушки пока отправили на местную свалку, что начало организовываться в системе, уже через 3 дня на флотской базе можно было ходить без скафа, система жизнеобеспечения активно обогревала все сектора станции, воздух возили с планеты или использовали баллоны с запасом НЗ на складах, воду также, в общем уже на 5-й день с момента прилета, когда техники привели в порядок диспетчерский модуль и 2 жилых, началось переселение и жилые отсеки транспортов и части линкора заметно опустели. У нас активно работало 3 инженера, наш гвардейский, что первым получил сертификат специальности корабельного инженера 3-го ранга, станционщиком он еще не стал, не все успел поднять до нужной высоты, но что делать уже представлял, поэтому и занялся активным восстановлением флотской станции. Ему помогал его недоучившийся зам, второй будущий инженер, тому немного сталось, вот-вот запустим сертификационный центр на станции, так что сможет сдать, как в принципе и другим гвардейцам или вольнонаемным, что также учились и поднимали базы. Почти 300 человек подали заявку на сдачу того или иного экзамена для получения метки на нейросеть, что позволит им работать с нужным оборудованием строго по полученной специальности. Третий инженер, вот он как раз гражданский, из вольнонаемных, плотно занимался орбитальным терминалом. На второй день после прибытия как занялся им, с двумя десятками помощников из техников, так и занимался. Десятый день пошел, от него и шли заявки насчет реакторов для орбитального терминала, ну и разных комплектующих. Все же терминала почти два века существовал и был активен, пока реакторы не выработали свой ресурс. Однако не только они ресурс тратили, но и другое оборудование, вот его и нужно заменить. Те, что были выработаны в ноль, включая все реакторы, постепенно извлекались наружу, и один из двух наших буксиров утаскивали их к свалке. В общем, гражданские специалисты активно готовили терминал к возрождению.